Глава 14. Филипп. Доки станции Церера располагались приблизительно по экватору, широким поясом из титана, керамики и стали. Движение карликовой планеты затрудняло стыковку, но едва защелки срабатывали, благодаря вращению корабли получали преимущество в треть G, даже при выключенных двигателях. При таком большом радиусе вращения силы Кориолиса можно было не принимать во внимание. На Пелле это ощущалось как умеренные импульсы тяги, не более того. Но что-то не давало Филиппу покоя, чувство, будто что-то не так, с кораблем или с ним самим. Он дважды украдкой пробирался в медицинский отсек, запускал диагностику, а потом, прочитав, удалял результаты. Они ничего не показывали. Но, может быть, он просто привык к жизни при постоянной тяге, так что импульсов ускорения оказывается достаточно, чтобы выбить из колеи. Или, возможно, все дело в том, что корабль был пуст, Филипп на нем один. В подсознании слабо, но постоянно крутилось грызущее предположение, что все это как-то связано с человеком, в которого он стрелял, однако оно оказалось бессмысленным. Филипп вместе с отцом убил миллиарды человек. Выстрелить в одного, который даже не умер, для него сущий пустяк. Видимо, дело все-таки в Кориолисе. Отец ясно дал понять, что мир Филиппа теперь ограничен шлюзом. Пелла и все в ней принадлежали ему, как всегда. Но станция Церера теперь хуже вакуума. К счастью или нет, для Филиппа она теперь закрыта навсегда. Такую сделку Марко заключил с губернатором из АВП, Доузом. Все остальные могли принимать активное участие в эвакуации, а Филипп лишь наблюдать. Поэтому он ходил по коридорам, ездил вверх-вниз на лифте, спал, ел, тренировался и ждал, пока все, кого он знал, обдирают до костей станцию Церера. Если бы мог, он бы тоже участвовал. Может быть, именно то, что он сидел тут без дела, пока другие работают, и не давало Филиппу покоя. Это выглядело правдоподобнее, чем Кориолис, или тот тип, в которого он стрелял. Вообще-то он мало что помнил из произошедшего. Он находился снаружи, примерно с десятком бойцов вольного флота и какими-то местными прилипалами. По старым правилам, он был еще слишком молод для борделей и баров. Но он ведь Филипп Инарос, и никто не посмел его останавливать. Он танцевал с местной девушкой, восхищался ее тату, покупал ей выпивку. И сам напивался вместе с ней, стакан за стаканом. Он чувствовал, что нравится ей. И не важно, что музыка слишком громкая, он все равно говорил. Ее интересовал не столько он сам, сколько история о нем. Сын Марко Инароса. Коралл предупреждал Филиппа. И Марко предупреждал. Найдутся люди, которых привлечет именно то, чей он сын. Всегда нужно быть осторожным, не забывать о своей семье. Не дать завлечь себя или соблазнить. Сейчас вольный флот в силе, но на Церере до сих пор остаются люди, больше чем наполовину склонные к старым порядкам. «Когда мы имеем дело с врагами, то, по крайней мере, понимаем, где они», — говорил отец, когда они только прибыли на Цереру. «Но никто не может быть ненадежнее полуастеров». Марко не сказал прямо, но явно имел в виду мать Филиппа и людей вроде нее. Астеров, которые позволили себе отвернуться от пояса и опуститься до уровня Фреда Джонсона, землянина, делавшего вид, что беспокоится за них. Умеренный АВП... Лишь еще одно имя предательства. И поэтому Филипп, хоть и пил с девчонкой, знал, что доверять ей нельзя. Он слишком много выпил, и когда девчонка ушла, ничего ему не сказав, он почувствовал унижение и досаду. Происходящее потом он толком почти и не помнил. Охранники забрали его и вызвали отца. Еще одно унижение. Они даже не поговорили. Марко велел ему оставаться на корабле. Вот он здесь и остался. Может быть, они и не будут больше об этом упоминать. А может, их разговор еще не закончен. Возможно, он ведь не знает, откуда взялось чувство, что все не так. Филипп не понимал. И был зол от того, что не понимает. Он сел перед орудийным пультом, синхронизировал экран со своим терминалом и включил питание. Некто на фоне старорежимного флага АВП кричал о том, что вольный флот остается последней и лучшей надеждой на освобождение астеров. Узколицый Койо, усевшийся чересчур близко к камере, болтал о последствиях прекращения поставок биологических припасов с Земли. какое-то крутое порно в интерьере, напоминавшем не то водоочистительную станцию, не то вестибюль отеля. Старенький сериал «Сабурре», когда-то заставлявший его балдеть от Санджита Сангре, пока тот еще был офигенным. Помехи. Все это и было. Помехи, шум и картинки. И Филипп оставлял их почти без внимания. Они вызывали смутное чувство ярости и победы над всем этим, одержанной им и его отцом. Гнев и злость сопровождали уходящий во тьму старый мир. Когда Филипп вырубил динамики, на Пелле вдруг стало тихо, как никогда не бывает на корабле. Двигатель отключен, не слышно тихого гула или случайных звуков, которые всегда были фоном жизни. Только сочленения палуб все еще поскрипывали и стучали, когда нагревались и остывали платы. Рециркулятор воздуха шипел, фыркал и снова шипел. Может, из-за этого и кажется, будто что-то не так. Корабль под тягой звучал совсем не так, как в доке. Изменилась еле слышная музыка его жизни, и это тревожило. Что-то давило на Филиппа изнутри. Душевная тревога, как зуд, причиняла неудобство, в какой бы позе он ни сидел или ни стоял. Боль в челюсти, боль в плечах. Может, это естественная реакция человека, привычного к движению, но вынужденного оставаться пассивным. Только и всего, и ничего больше. Мать сказала: «Найди меня, прежде чем убивать себя». Филипп встал, жестом отключил питание и пошел к тренажерному залу. Большой плюс одиночества. Никто не занимал ни один тренажер. Филипп не потрудился разогреться, сразу опустил эластичные ленты, пристегнулся и потянул. Он наслаждался тем, как вжимаются в ладони ручки, как, преодолевая сопротивление, напрягаются мышцы, делаясь крепче с каждым усилием. Между упражнениями он включил музыку, громкое, агрессивное «Дайбхангра», и почти сразу же выключил, прервавшись на середине следующего упражнения. Все желания надоедали, едва зародившись. «Интересно, вышло было бы так же с той девушкой», — думал он. «Если бы она тогда осталась, и они перепихнулись, потом он захотел бы, чтобы она ушла. Выключилась, как музыка». Филипп не знал, что сделать, чтобы опять чувствовать себя в норме. Пожалуй, не мешало бы поскорее свалить с Цереры. Послышались громкие голоса. Довольные, знакомые, как хлебный суп тети Мишель. Коралл, Сарта, Крылья, Кеннет и Джози. Экипаж возвращался на борт. Может быть, и отец уже здесь, но Филипп не знал, хочет ли тот его видеть. «Бист Бьон», — сказал Крылья. «Еще пару секунд». Чуть пошатываясь, старик вошел в тренажерный зал. Зализанные на пробор волосы свисали по бокам, как всегда, но чуть менее гладкие, чем обычно. По-настоящему его звали Алекс, но из-за этой прически кто-то прозвал его Крылья. Глаза у него налились кровью, а походка была чересчур расслабленная и неустойчивая. В руках Крылья нес мятую лиловую сумку. «Филиппито!» Он неуклюже пробирался вперед. «А я все высматриваю, где ты?» «Ну вот ты меня и нашел», — сказал Филипп. «Теперь все гуд, да?» «Да-да». Крылья не услышал язвительного укола в лице Филиппа. Он опустился на пол и теперь вяло наблюдал, как Филипп, дрожа от усилий, подтягивается на эластичных лентах. «Готово. All is complete. Все идем домой на ночлег. Или не на ночлег. Летим, Саса. Мы улетаем в огромную пустоту». «Отлично», — сказал Филипп. Он в последний раз потянулся и упорно удерживал ленты, пока руки не начали гореть и дрожать от усилия. Ленты дернулись на несколько сантиметров вверх, потом медленно вернулись на место. Филипп сжал кулаки. Крылья протянул ему сумку. «Тебе». Филипп посмотрел на сумку, потом перевел взгляд на Крылья, который подталкивал ее, предлагая взять. На вид похоже на пластик, но на ощупь бумага, и так же мнется в руках. То, что лежало внутри, тяжело и безвольно качнулось, как дохлый зверек. «Нет смысла ничего оставлять этим уродам внутрикам», — сказал Крылья. «Конфискация всей станции. Берем все, что не приколочено, и половину всего остального. Вот я про тебя и вспомнил. Ну как?» Филипп открыл клапан сумки. Внутри лежало что-то темное, плотное, одновременно и правильной формы, и смятое. Он открыл пошире, развернул тяжелый материал. Ничего подобного он никогда прежде не видел. Расправил. «Это жилет?» «Для тебя», — сказал Крылья. «Кожа аллигатора, настоящего с земли. Взяли в фирменном магазинчике возле дворца губернатора. Для богачей, для тебя все самое лучшее, да?» Филипп не удержался от искушения понюхать. Он поднес к носу жесткую чешую мертвого зверя, вздохнул. В запахе кожи ощущалось что-то неуловимо прекрасное, не сладкое и не кислое, насыщенное и глубокое. Он надел жилет и почувствовал его тяжесть на еще влажных от пота плечах. Крылья радостно захлопал в ладоши. «Ты знаешь, сколько это кост? Больше денег, чем мы с тобой оба за 5 лет увидим. Вот за это, за какое-то барахло. Внутрики хвастают перед поясом, показывают, что они могут такое носить, а мы, значит, нет. А теперь мы вольный флот. Никого нет круче. Никого!» Филипп чувствовал, что чуть улыбается. Он уже представлял себя в баре в этом жилете, как у самого богатого богача. Да, у Астера должна быть такая вещь. Символ всего, чем земля пыталась указывать им, что они ниже, слабее. Они ничего не стоят. Ну и кто теперь его носит? «Спасибо», — сказал Филипп. «Пожалуйста, на здоровье», — отмахнулся Крылья. «Тебе вещичка, а мне удовольствие. Хорошая сделка и Алис». «Так сколько же она стоила?» — спросил Филипп, отчасти чтобы дать Крыльям похвастаться, отчасти чтобы потом похвастаться самому. Но Крылья опять сел на палубу и прикрыл руками глаза. Пожал плечами. «Да ничего, неважно. Чего ради платить? Магазин закрыт. И новый товар они вряд ли получат, согласен? Это последний кожаный жилет с земли. Конец!» Вольный флот сыпался со станции Церера, словно споры из тела гриба. Огни шлейфов двигателей вспыхивали и мерцали, как на картинках, которые видел Филипп, как бабочки на земле. Если только там на земле до сих пор оставались бабочки. И поскольку каждый корабль вольного флота уносил с собой лишь несколько гражданских, станцию покидали не только военные корабли. Как только выяснились намерения Марко, волна гражданских кораблей тоже приготовилась к бегству. Геологоразведчики и старатели, паршивенькие полулегальные транспортники, все по самой переборке заполнялись людьми, отчаянно стремившимися вырваться из величайшего города пояса, пока тот не попал в лапы Земли и Марса. За одно из резервуаров выбрасывались огромные потоки воды. Запасы воды улетали со станции, превращаясь в лед, чтобы вскоре оказаться на дальних краях галактики, истощиться и рассеяться в безбрежной черноте пояса. А потом лед терялся среди холодного мерцания звезд. Брошенные доки лежали в руинах. Выключенные реакторы сломаны и ободраны. Демонтированы электрическая сеть и система гидравлики. Сеть обороны затихла, оружейные склады распахнуты и пусты. Массивы сенсоров и трансмиттеров разобраны и разбиты вдрызг. Медицинские центры разграблены и опустошены. Для лечения пациентов оставлена самая малость. Марко сказал, что забрать и это было бы слишком жестоко. Из 6 миллионов людей Цереры до прихода врагов могли сбежать, может быть, 1,5. Тем, кто останется, поддерживать жизнь в оболочке из титана и камня не намного проще, чем было бы на пустом астероиде. Если земляне возьмутся за восстановление Цереры, на это уйдут годы, и они окажутся приколотыми к станции, как насекомые к доске. Если Земля атакует вольный флот, придется стрелять в корабли, везущие беженцев. А если земляне бросят станцию, по их вине умрут миллионы астеров, и это подтолкнет любого приверженца старых порядков к новым. Что бы Земля ни делала, это приведет к победе вольного флота. Им не победить. Таков гений Марко. Жизнь на Пелле быстро вернулась к прежнему рабочему распорядку. Но теперь Филипп видел разницу. Станция Церера его изменила. С одной стороны, выпивка стала лучше. Джамил всю комнату забил полированными ящиками из настоящего дерева, полными бутылок. Одна только упаковка стоила, наверное, больше, чем Филипп получил бы за 3 года работы, не говоря уже о самом виске. Дина вернулась с полудюжиной шелковых шарфов с ручной росписью, конфискованных из особняка землян, и носила их, как птичка, гордая своим хохолком. Все теперь носили золотые безделушки с бриллиантами и хризолитами, но ценнее всего был янтарь. Все прочие камни можно было добыть в шахтах пояса, а для янтаря нужно дерево и несколько миллионов лет. Только этот камень напоминал о земле, и если ты его носишь, это говорит о том, кем ты теперь стал, красноречивее, чем все духи, приправы и кожаные жилеты, какие только бывают на свете. Роскошь, ради которой Земля и Марс обескровили пояс, теперь принадлежала вольному флоту, возвращена поясу, как и подобает. Все было бы замечательно, если бы не отец. Филипп заметил, что невольно избегает отца с того момента, как он вернулся на корабль вместе с Розенфельдом. После первых дней ускорения он понял, что ждет вызовы. Лежа без сна в своей койке, Филипп представлял, как под суровым взглядом отца ему придется отвечать за все, что он натворил на Церере. Бормоча потихоньку себе под нос, чтобы никто не услышал, он репетировал, что мог бы сказать в оправдании. Во всем виноват тот тип из охраны. А Филипп, конечно, напрасно повелся на оскорбление от местной девчонки. Просто несчастный случай. Он должен быть оправдан. Образ девушки из клуба постепенно менялся в памяти Филиппа, пока она не стала казаться чем-то вроде воплощения дьявола. А охранник, в которого он стрелял, стал в его пересказе болтуном и бездельником, да еще и сочувствующим внутрякам. Но когда встреча, которой он так боялся, наконец-то произошла, вышло совсем не похоже на то, чего он ожидал. Поздно ночью дверь его каюты открылась и вошел Марко, небрежно, как будто к себе. Филипп сел в постели и заморгал, отгоняя сон, а отец опустился в ногах его койки. Ускорение мягко вжимало их вниз, примерно с 1/4 G. Он махнул рукой, и система включила свет. Марко склонился вперед, сцепив пальцы. Волосы он закрепил сзади, высоким тугим узлом, так что кожа на висках натянулась. На щеках темнела щетина, глаза как будто слегка прищурены. «Печальный», — подумал Филипп. Он знал, временами отец уходит в себя. Так он выглядел, и когда все это случилось. Филипп подтянул колени к груди и стал ждать. Марко вздохнул. «Видимость», — сказал он. «Усекаешь? Политика и война, мир и все остальное. Все это только внешняя сторона». «Тебе виднее». «Оставив Цереру, мы поступили правильно. Гениальный ход. Всякий подтвердит. Ну а что внутрики? Та старая сука с Земли и новая с Марса. Они-то скажут иначе. Может, назовут это бегством, отступлением, победой над вольным флотом и всем, что стоит за ним. Этому не бывать. Знаю, но намерен им показать. Продемонстрировать силу? Не дам». Марко со вздохом откинулся назад. «Я не дам им времени». «Значит, его у них не будет», — сказал Филипп. Отец усмехнулся. Тихо и мягко. Шершавая теплая ладонь легла на колено Филиппа. «Ох, Филиппито, сынок, только с тобой я могу поговорить по душам». Филипп раздулся от гордости, но не позволил себе улыбнуться. Лишь кивнул, серьезно, по-взрослому, как военный советник. Марко откинулся на переборку, прикрыл глаза. Он казался таким уязвимым. Все такой же, его отец, предводитель вольного флота, но измученный и беззащитный. Никогда Филипп не любил его сильнее. «Так мы и сделаем», — заговорил Марко. «Покажем силу, позволим им занять станцию, а после дадим понять, что они у нас ничего не выиграли. Это не так уж и трудно». «Совсем нет», — сказал Филипп, а Марко уже встал и направился к двери. Когда он уже был готов выйти в коридор, Филипп заговорил снова. «Что-то еще, отец?» Марко обернулся. Брови подняты, губы плотно сжаты. Мгновение они рассматривали друг друга. Филипп слышал, как стучит его сердце. Все заранее подготовленные слова растаяли под мягким взглядом карих глаз отца. «Нет», — ответил Марко и вышел. Дверь с щелчком захлопнулась. Филипп опустил голову на колени. Его ошибка на станции стерта, забыта. Необъяснимое разочарование омрачало подступившее чувство облегчения, но только чуть-чуть. Да, он едва не убил человека. Ну и ладно. Ничего плохого из-за этого с ним не случится. Почти как прощение. «Кто-то должен был это предотвратить», — прошептал в голове голос его матери. Филипп подтолкнул эту мысль от себя, снова выключил свет и стал дожидаться сна.